Глава вторая. Прошло 5 часов с момента убийства толстяка Олли Уотса, его подружки Моники Малрейн и незадачливого киллера, чью личность установить не удалось. Меня допросили 2 незнакомых детективов из отдела по расследованию убийств, после чего мне 2 раза приносили кофе, в остальном же я был предоставлен сам себе. Уолтер Коул участия в допросе не принимал. Во время разговора, когда один из детективов вышел, чтобы с кем-то проконсультироваться, я заметил за приоткрытой дверью высокого худощавого мужчину в темном льняном костюме. Уголки его рубашки в остроте могли соревноваться с бритвой, а на красном галстуке не было ни складочки. Он выглядел как федерал, самодовольный, надутый федерал. Стол в комнате для допросов хранил на своей поверхности, помимо множества щербин, еще и въевшиеся следы от сотен, если не тысяч, стоявших на нем в разное время кофейных кружек. А с левой стороны, ближе к углу, кто-то нацарапал на нем разбитое сердце. Возможно, в ход был пущен ноготь. Сердечко это я уже видел. Оно запомнилось мне с прошлого раза, когда я сидел в этой комнате. «Черт, Уолтер! Коул, не дело, что он здесь. Это совсем ни к чему!» Коул обвел взглядом детективов, сидевших на стульях у стен и вокруг стола. — А его здесь и нет, — ответил он. — И говорю для всех, вы его не видели. Комната для допросов была заставлена стульями до отказа, втиснули туда и еще один стол. Я находился в отпуске по семейным обстоятельствам, и так случилось, что через 2 недели после этого я уволился из полиции. Моей семьи не было в живых уже 2 недели, а расследование не продвинулось ни на шаг. По договоренности с лейтенантом Каферти, считавшим дни до пенсии, Коул собрал всех детективов, участвовавших в следствии, и пригласил также парочку детективов со стороны, которые считались лучшими в городе специалистами по расследованию убийств. Предполагалось устроить обсуждение и одновременно прослушать лекцию психолога-криминалиста Рэйчел Вулф. За мисс Вулф закрепилась репутация прекрасного специалиста, но в управлении упорно этого не замечали, и за консультациями к ней не обращались. У них там имелся свой аналитик, гигант мысли доктор Рассел Уингейт. Коул как-то заметил, что от Уингейта пользы не больше, чем от козла молока. Но у этого сукина сына было непомерное самомнение, а высокомерие еще больше. И в придачу он приходился братом начальнику управления. И этим все сказано. Уингейт отправился в Оклахому, где в городе Талса проводилась конференция приверженцев учения Фрейда. Ну и Коул не преминул воспользоваться случаем, пригласив в качестве консультанта Вулф. Она сидела во главе стола. Строгость стиля не умаляла ее привлекательности. Рэйчел было чуть больше 30. Длинные темно-каштановые с рыжим отливом волосы падали ей на плечи, хрупкие под деловым темно-синим костюмом. Она сидела, скрестив ноги. И справа свисала синяя туфелька-лодочка. «Всем известна причина, по которой Бёрд желает присутствовать здесь», — продолжал Коул. «На его месте и вы стремились бы к этому. Я долго и упорно донимал его просьбами разрешить мне присутствовать на брифинге. Я требовал возврата сделанных ему одолжений, что он не имел права делать. И в конце концов Уолтер сдался. Я не пожалел, что настоял на своем». А вот другие на этот счет испытывали сомнения. Я видел, как они отводили взгляды, с каким видом поводили плечами и кривили задумчиво рты. Но меня это мало трогало. Я хотел узнать мнение Вулф. Мы с Коулом сели и приготовились слушать. Рэйчел надела очки. На крышке стола у ее левой руки четко выделялось недавно выцарапанное сердечко. Она пробежала глазами заметки, вытащила из стопки 2 листа и начала. «Поскольку я не знаю, как хорошо вы знакомы со всем этим, я не стану спешить и разберу все подробно». Она сделала небольшую паузу. «Детектив Паркер, вам будет нелегко воспринимать некоторые моменты». Она не извинялась, а просто констатировала факт. Я кивнул, подтверждая готовность выслушать все, и она заговорила снова. «То, с чем мы имеем дело, очень похоже на убийство на сексуальной почве, точнее, на садистское убийство с сексуальными мотивами». Я ввел пальцем сердечко и шершавые края царапин быстро вернули меня от воспоминаний к действительности. Дверь комнаты отворилась, и я заметил проходившего мимо федерала. Принесли кофе. Запах у него был еще тот, как будто он с утра варился. Сливки только слегка изменили цвет этого варева. Я пригубил и скривился. Преступление с сексуальным мотивом, как правило, включает какой-то элемент сексуальной активности в качестве основы для последующих шагов, ведущих к смерти жертвы, — потягивая кофе, объясняла Вулф. Снятая одежда, искромсанные груди и половые органы указывают на присутствие в преступлении сексуального оттенка. Однако не отмечено проникновение в половые органы обеих жертв ни пенисом, ни пальцами, ни другими инородными предметами. У ребенка осталась нетронутая плева, и у взрослой женщины отсутствует вагинальная травма. Мы имеем также свидетельство садистского характера убийства. Взрослую жертву перед смертью подвергли истязаниям. Была частично снята кожа с передней части торса и лица. Наряду с сексуальными элементами характер повреждений указывает на сексуального садиста, получающего удовлетворение не только от физических, но и от душевных мук жертвы. Полагаю, что он, а, по моему мнению, убийцей является мужчина, что я позднее обосную. Так вот, он желал, чтобы мать наблюдала за страданиями и смертью своего ребенка перед тем, как самой испытать мучение и принять смерть. Сексуальный маньяк получает особое удовольствие, наблюдая за реакцией жертв на пытку. В этом случае в его власти оказались две жертвы — мать и ребенок. И он хотел наблюдать их взаимную реакцию. Сексуальные фантазии он реализует в проявлениях жестокости, мучениях жертв и их умерщвлении. За дверью комнаты я вдруг услышал голоса. Говорили на повышенных тонах. Один из голосов принадлежал Уолтеру Коулу, другой был мне незнаком. Голоса стихли так же внезапно, как и проявились, но я понял, что речь шла обо мне, и не сомневался, что долго пребывать в безвестности мне не придется. Итак, пойдем дальше. Большей частью потенциальными жертвами сексуальных маньяков являются взрослые белые женщины, незнакомые с убийцами, однако объектами нападения могут становиться и мужчины. А в отдельных случаях и дети, как в этом деле. Иногда существует и некое соответствие между жертвой и кем-то в жизни самого преступника. Жертвы выбираются в процессе выслеживания и сбора информации. С большой степенью вероятности можно сказать, что убийца какое-то время пристально наблюдал за жизнью семьи. В нашем случае он хорошо изучил привычки мужа, поэтому не сомневался, что тот пробудет в баре достаточно долго и поэтому не помешает ему осуществить замысел целиком. В данном случае я считаю, что план его удался не во всем. Надо отметить необычность выбора места преступления. Характер преступления предполагает, что убийце требуется убежище, где никто не мог бы ему помешать и где он имел бы в своем распоряжении неограниченное время. Для таких целей преступники нередко используют помещения в своих домах, либо приспосабливают соответствующим образом машину или фургон. В нашем случае убийца отказался от такого пути. У меня складывается впечатление, что ему нравится элемент риска. А еще я считаю, что он хотел, если можно так выразиться, произвести впечатление. Что-то наподобие появления на похоронах в ярком галстуке. Преступление было тщательно поставлено, как своеобразная сцена в пьесе, с целью нанести мужу как можно более глубокую душевную травму. Возможно, Уолтер правильно делал, отговаривая меня от присутствия на брифинге. Будничный тон мисс Вулф превращал трагедию моей жены и дочери в материал для статистики особо тяжких преступлений. Но я не терял надежду, что психолог наведет меня на нужную мысль, и у меня появится ключ, с помощью которого расследование можно будет сдвинуть с мертвой точки. В деле с убийством 2 недели — срок очень большой. Если за это время расследование не продвинулось ни на шаг, то лишь исключительная удача способна вывести его из тупика. «Такой замысел, — продолжала Вулф, — указывает на высокий уровень интеллекта преступника и свидетельствует о его склонности к ведению азартной игры. Поскольку в план преступника явно входило вызвать шок у мужа, можно предположить, что в действиях убийцы присутствовал личный мотив, однако это лишь предположение, и данный случай соответствует общей картине преступлений подобного рода. В целом, места преступления подразделяются на три группы. Организованные, где присутствует четкий порядок, дезорганизованные, заметно нарушение плана, и смешанный тип, соединение двух названных. Организованный убийца тщательно планирует преступление и выбирает жертву. И место преступления отражает эту подготовленность и продуманность. Жертвы соответствуют принятым убийцей критериям, как то возраст, цвет волос, род занятий, возможно, образ жизни. Характерно использование пут, что отмечалось и в данном случае. Это отражает элемент контроля и планирования, поскольку убийце обычно приходится доставлять жертвы на расправу силой. В преступлении с сексуальными мотивами процесс умерщвления жертвы обычно эротизирован. Выполняется некий ритуал, обычно это проделывается медленно, и убийца старается держать жертву в сознании до последнего момента. Другими словами, убийца не желает, чтобы жизнь жертвы оборвалась раньше определенного им момента. В нашем случае у ребенка, Дженнифер Паркер, оказалось слабое сердце, и оно не выдержало скачка адреналина. План убийцы нарушился. Этому способствовала преждевременная смерть девочки, затем мать ребенка попыталась бежать. Убийца разбил ей лицо, ударив о стену, в результате чего она на время лишилась сознания. Преступник почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля, сцена преступления с хорошо организованной стала неорганизованной, и вскоре он произвел отделение кожи и дал выход гневу и разочарованию, искромсав тела. Меня тянуло встать и уйти. Я совершил ошибку. Все напрасно. Ничего из этого не выйдет. Хорошего — ничего. Как я уже говорила, для такого типа преступлений характерно уродование груди и половых органов. Но некоторые черты данного дела не вписываются в общую схему. На мой взгляд, это было лишь отражение ярости из-за потери контроля, либо попытка скрыть какой-то элемент ритуала уже выполненный, но от которого убийца хотел отвлечь внимание. Ключ, по всей видимости, в частичном снятии кожи. Это очень похоже на демонстрационный показ. Он не полный, но, тем не менее, этот факт присутствует. — А почему вы так уверены, что преступник — белый мужчина? — поинтересовался темнокожий детектив Джойнер из отдела по расследованию убийств. Мы работали с ним пару раз. Чаще всего сексуальные маньяки-садисты — это белые мужчины. Не женщины и не темнокожие, а именно белые мужчины. — Ну, Джойнер, можешь спать спокойно. Ты чист, — заметил кто-то. Последовавший взрыв смеха немного разрядил напряженность атмосферы. Кое-кто покосился в мою сторону, но большая часть вела себя так, как будто меня в комнате нет. Это были профессионалы, сосредоточенно ищущие информацию, которая могла бы сделать четче образ убийцы. Мисс Вулф подождала, пока смех стихнет. Исследования показывают, что среди лиц, совершающих преступления на сексуальной почве, 43% состоят в браке. У 50% есть дети. Вы сделаете ошибку, если станете искать какого-то ненормального одиночку-нелюдима. Этот тип вполне может оказаться душой собраний местной ассоциации родителей и учителей или тренером детской бейсбольной команды. Очень может быть, что профессия дает ему возможность контактов с разными людьми, а если он общительный человек, это облегчает ему поиск жертв. Есть вероятность, что в прошлом на его счету уже был какой-нибудь антиобщественный поступок, но не настолько серьезный, чтобы попасть в полицейский отчет. Сексуальные маньяки-садисты часто встречаются среди любителей криминальной хроники и тех, кто помешан на оружии. Возможно, он старается следить за ходом расследования. Поэтому обращайте внимание на тех, кто старается получить информацию. У него безупречно чистая машина, и поддерживается она в идеальном состоянии. За чистотой он следит, чтобы не привлекать внимание. А исправный автомобиль исключает возможность застрять на месте преступления или поблизости от него. В машине возможны переделки. Ее могли приспособить для перевозки жертв. Сняты внутренние ручки, ручки сзади, и багажник сделан звуконепроницаемым. Если у вас есть подозреваемый, проверьте, не держит ли он в багажнике запас горючего, воды, нет ли там веревок, наручников, лигатуры. При проведении обыска обращайте внимание на предметы, имеющие отношение к насилию и сексу. Порножурналы, видеозаписи, вибраторы, зажимы, женская одежда, в особенности нижнее белье. Часть вещей может принадлежать жертвам. Он может брать и другие их личные вещи. Ищите дневники или иные записи. Они могут содержать сведения о жертвах, описание сексуальных фантазий и даже самих преступлений. У этого человека может храниться оборудование, используемое в полиции, и он, вне всяких сомнений, знаком с процедурой ведения расследования. Вулф глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула. — Это не последнее его преступление? — спросил Коул, и сразу все затихли. — Да, но вы исходите из неверной предпосылки. Коул выглядел озадаченным. — Вы полагаете, что это его первое преступление? Я надеюсь, этот случай включен в ВИКЭП. Вулф имела в виду запущенную ФБР в 1985 году программу учета преступлений против личности. В ее рамках был составлен отчет, где нашли отражение данные о раскрытых и нераскрытых убийствах или попытках их совершения. Основной акцент делался на случае с похищением и тех, что не имели четко выраженного мотива, либо имели сексуальную направленность. Сюда же отнесли и факты исчезновения людей, где имелось подозрение на криминальный след. Здесь же давалась информация о неопознанных трупах, когда насильственный характер смерти был установлен или подозревался. Сведения поступили в Национальный центр анализа преступлений против личности при Академии ФБР в Куантику. Целью исследований было выявление сходных моделей преступлений, включенных в программу ВИКЭП. Да, данные отправили. Вы запросили характеристику? Пока закономерность не установлена, классификацию затрудняет удаление лиц. «А что скажете насчет лиц?» — снова подал голос Джойнер. «Я пытаюсь найти объяснение этому действию», — ответила Вулф. «Некоторые убийцы оставляют в качестве сувенира что-либо от своей жертвы. Возможно, здесь примешивается псевдорелигиозный фактор или элемент жертвоприношения. К сожалению, у меня пока нет четкого мнения на этот счет». «Вы предполагаете, что на его счету и другие подобные преступления?» — захотел уточнить Коул. Вулф кивнула. «Очень может быть. Если он убивал раньше, то тела жертв надежно им спрятаны, а данное преступление указывает на изменения в характере поведения. Возможно, раньше он убивал в тиши уединения, а теперь ему захотелось известности. Возможно, у него возникло желание привлечь внимание к своим деяниям. В разбираемом случае его планы осуществились не полностью, а посему он может вернуться к прежней схеме или же затаиться. Но если порассуждать, можно предположить, что наш маньяк вынашивает план нового преступления. В прошлый раз несколько ошибок помешали ему осуществить замысел, как он того хотел. В следующий раз ошибок не будет. И если вам не удастся поймать его раньше, он постарается, чтобы картина оказалась еще более впечатляющей. Дверь следственной комнаты открылась, и вошел Коул, а с ним еще двое. «Это Росс, специальный агент ФБР, и детектив Барт из отдела расследования грабежей», — представил их Коул. «Барт работал по делу Уотса. Агент Росс занимается организованной преступностью». Вблизи было видно, что льняной костюм Росса из дорогого материала и отлично сшит. По сравнению с безупречно одетым федералом, Барт в своем добротном, хотя и недорогом пиджаке, выглядел простовато. Оба встали у противоположной стены и кивнули. Когда Коул сел, Барт последовал его примеру, а Росс остался стоять. — У вас есть что нам рассказать, Барт? — спросил Коул. — Нет, вы знаете столько же, сколько и я. А вот агент Росс считает, что за убийством отца и его подружки стоит Санни Феррера, а ты кое о чем умалчиваешь. Росс усмотрел нечто постороннее на рукаве своей рубашки и с брезгливым видом отряхнул его. «Думаю, эта незадачливая мошка должна была олицетворять меня». «Какой смысл Санни убивать Олли Уотса?» — возразил я. «Мы ведем речь об украденных машинах и фальшивых номерных знаках. Олли был слишком мелкой сошкой, чтобы серьезно обжулить Санни. Да и о делах его он знал не так много, чтобы надолго занять внимание присяжных». Росс встрепенулся и пересел на край стола. «Странно, что вы снова здесь объявились. Столько времени прошло, месяцев 6-7, и вот, пожалуйста, у нас гора трупов». Я обращался к Россу, но он, казалось, пропустил мимо ушей мои слова. Ему было лет 40-45, но он старался держаться в форме. На его лице резко выделялись морщины, и не думаю, что они появились от веселой жизни. Мне кое-что рассказывал о нем Вулрич. До своего перевода в отделение ФБР в Новом Орлеане на должность помощника начальника отдела. Воцарилось молчание. Росс уставился на меня, но ничего не высмотрел и со скучающим видом отвернулся. «Агент Росс полагает, что ты что-то недоговариваешь. Он не прочь устроить тебе допрос с пристрастием», — с каменным лицом сообщил Коул. «Агент Росс — человек решительный и суровый. Если он постарается на меня надавить, еще неизвестно, что я наговорю». «Так мы ни к чему не придем», — не выдержал Росс. «Мистер Паркер явно не желает с нами сотрудничать, и я...» Коул жестом прервал его тираду. «Оставьте нас на время. Пойдите выпейте кофе», — предложил он. Барт сразу же поднялся, пожал плечами и вышел. Но Росс не спешил уходить. Он какое-то время сидел с таким видом, будто хотел что-то возразить, но потом все же встал и последовал за Бартом, резким движением закрыв дверь. Коул с облегчением вздохнул, ослабил галстук и расстегнул пуговицу на вороте рубашки. — Не советую тебе цапаться с Россом. Он на тебя кучу дерьма вывалит, да и меня не забудет. — Я уже все рассказал, что знал, — ответил я. — Может быть, больше известно Бенни Лоу, хотя я в этом сомневаюсь. Мы с ним уже разговаривали. Он смотрел на нас таким видом, словно вчера родился. Коул с досадой крутил в руке ручку. По его выражению, Олли вышел в тираж. Да, Бенни не стеснялся в выражениях. Я усмехнулся, и обстановка слегка разрядилась. — Ты давно здесь? — Пару недель. — Чем занимаешься? Что я мог ему ответить? Что брожу по улицам, где гулял вместе с Дженнифер и Сьюзан? Что смотрю невидящим взглядом в окно, стараясь представить их убийцу? Да и работать на Бенни Лоу я согласился из боязни, что суну себе дуло в рот, если не найду хоть какую-нибудь отдушину. — Да так... «Ничем особенным. Собираюсь пройтись по старым источникам. Может быть, что-то выужу». «Нет, здесь все глухо. Ты что-нибудь уже разузнал?» «Нет». «Я не могу указывать тебе оставить это дело, но...» «Нет, уж договаривай, Уолтер. Для тебя здесь сейчас не самое лучшее место. А почему, ты сам знаешь?» «Уверен». Коул в сердцах отшвырнул ручку. Она прокатилась по столу, повисла над краем и свалилась на пол. Мне даже показалось, что он вот-вот кинется на меня с кулаками, но сердитые искры в его глазах угасли. Мы об этом еще поговорим. — Ладно. Может, поделишься со мной чем-нибудь? Среди бумаг я заметил отчет о баллистической экспертизе. Прошло всего 5 часов, а заключение уже готово. Агент Росс определенно не терял времени даром. Что сказали баллистики о пуле, убившей стрелка? — Тебя это не касается. — Уолтер, я видел, как подстрелили этого малого. В меня тоже пальнули, и пуля прошила стену. Кто-то знает толк в таких игрушках. Коул промолчал. — Такую пушку трудно скрыть. Не может быть, чтобы ее никто не видел. Тем временем продолжал я. — Дай мне какую-нибудь зацепку, и, может быть, мне удастся нарыть больше, чем тебе. Коул прикинул в уме все «за» и «против», затем быстро извлек из вороха бумаг заключение баллистиков. «У нас автоматные пули диаметром 5,7 мм и весом в 1/10 унции. Я даже присвистнул от удивления. Патрон для автомата, но выстрелили им из легкого оружия. Пуля пластиковая, но в металлическом корпусе и при контакте с целью не деформируется. Попав в тело того парня, она израсходовала большую часть силы и на выходе почти полностью лишилась энергии. А как насчет пули, что пробила стену? По расчетам баллистиков, ее начальная скорость превышала 2000 футов в секунду. Скорость пули просто ошеломляла. При стрельбе из Браунинга его 9-миллиметровые пули в 1/4 унции развивают скорость 110 футов в секунду. Они считают, что такая пуля продырявит бронежилет как бумагу. С расстояния 600 футов она пробивает почти 50 слоев. Даже «Магнум» 44-го калибра мог поразить бронежилет только с очень близкого расстояния. Но если пуля встречает мягкую преграду, преграда гасит скорость пули. Чье производство? Отечественное? Нет. Эксперты определили, что из Бельгии. Это аналог оружия, которое используют спецподразделения, участвующие в антитеррористических операциях и освобождении заложников. Но это первый случай, когда оно было применено не специальными подразделениями. Вы связались с производителем? Постараемся. Но шансов мало. Слишком много посредников. Попробую поспрашивать кое-кого. Я поднялся. Коул поднял ручку и махнул ею с видом учителя, пытающегося вразумить чересчур умничающего ученика. Учти, Росс не отказался от мысли до тебя добраться. Я достал ручку и записал на обратной стороне блокнота Коула номер своего мобильного. Я его никогда не отключаю. Теперь мне можно идти? При одном условии. Слушаю. Я хочу, чтобы ты приехал к нам сегодня вечером. Извини, Уолтер, но я перестал ездить с визитами. Не будь дураком, — обиделся Коул. Это не светский визит. Будь там, иначе Росс тебя засадит за решетку до скончания века, можешь не сомневаться. Я встал и направился к двери. Ты на самом деле все нам рассказал? В спину мне бросил Коул. Я рассказал все, что мог, Уолт. Не оборачиваясь, ответил я. И практически не покривил душой. За двое суток до этого я наведался к Эму Эллисону. Эму жил на восточной окраине Гарлема в гостинице, сильно смахивающей на притон, куда вход заказан для всех, кроме шлюх, копов и уголовников. Комната управляющего за перегородкой из зеленого плексигласа была пуста. Поднявшись по лестнице, я постучал в дверь номера, где жил Эму. Открывать явно не спешили, но мне показалось, что по ту сторону двери щелкнул курок. «Эмо! Это Бёрд! Надо поговорить!» Я услышал за дверью приближающиеся шаги. «Я ничего не знаю!» — крикнул Эмо. «И сказать мне нечего!» «А я тебя ни о чем еще не спрашивал. Давай, Эмо, открывай. У толстяка Олли большие неприятности. Может быть, я смогу помочь. Впусти меня!» Последовало молчание, затем загремела цепочка. Дверь отворилась, и я вошел. Эмма отступил к окну, не выпуская из рук пистолет. Я закрыл дверь. «Можешь убрать эту штуку». Эмма взвесил на руке пистолет и положил на тумбочку у кровати. Без пистолета он чувствовал себя свободнее. Пистолеты были не в его стиле. Я обратил внимание на его забинтованную левую руку. Сквозь повязку проступали рыжие пятна. Средних лет, долговязый, с бледным лицом, Эмма подрабатывал время от времени в гараже у толстяка Оли на протяжении 5 лет. Механиком он был средненьким, но умел держать язык за зубами. — Ты не знаешь, где он сейчас? — Нет, со мной он не связывался. Эмма тяжело опустился на край аккуратно застеленной кровати. В его чисто убранной комнате пахло освежителем воздуха. На стене висела пара эстампов, а на полках стеллажа с книгами, журналами и кое-какими личными вещами — царил порядок. «Я слышал, ты работаешь на Бенни Лоу. Зачем тебе это надо?» «Работа», — ответил я. «Ты сдашь Олли, и ему крышка. Вот и вся твоя работа». «Я могу и не сдавать Олли», — прислонившись к косяку, заметил я. «Бенни потерю переживет. Но мне нужна серьезная причина, чтобы так поступить». На лице Эмма отразилась внутренняя борьба. Он то сжимал, то разжимал руки, и пару раз нервно покосился на пистолет. Механик чего-то боялся, и боялся сильно. «Эмо, почему он сбежал?» «Он не раз говорил, что ты парень честный и хозяин своему слову. Это так?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Не знаю, но мне не хочется, чтобы Олли пострадал». Эмо некоторое время пристально смотрел на меня, все еще раздумывая, и, наконец, решился. «Все вышло из-за пили. Пили Пиллара. Знаешь такого?» «Знаю», — подтвердил я. Пили Пиллар был правой рукой Санни Ферреры. «Он появлялся обычно раз-другой в месяц, не чаще, и брал машину, а через несколько часов пригонял обратно. Олли заключил сделку, и ему не нужно было платить Санни. Он устанавливал на машину липовые номера и держал ее наготове к приезду Пили. На прошлой неделе подкатывает Пили, забирает машину и отчаливает. Я в тот вечер приехал поздно, у меня язва разыгралась. Пили к тому времени уже уехал. Так вот, сидим мы с Олей, разговариваем, ждем, когда Пили пригонит машину. Около полуночи вдруг слышим снаружи сильный стук. Мы выходим во двор и видим, что Пили налетел на ворота и лежит головой на баранке. На бампере и капоте тоже вмятины. Мы подумали, что Пили попал в аварию и поторопился оттуда слинять. Он здорово приложился к ветровому стеклу и раскроил башку, весь салон был в крови. Мы с Олей затолкали машину во двор, и Отц позвонил знакомому врачу, а тот велел привезти Пили. Пилар был бледный и не шевелился. Тогда Оля отвез его к врачу на своей машине, а тот стал настаивать, что с Пили дело худо и без больницы не обойтись. Оля, конечно, завелся с полоборота. Эмма теперь говорил, не умолкая. Слова текли рекой. Казалось, он хотел высказаться, чтобы облегчить бремя, давящей на него тайны. В общем, они стали припираться. Но врач убедил Оли, сказал, что у него на примете частная клиника, где не задают лишних вопросов, и вот согласился. Доктор позвонил в клинику, а Оли вернулся в гараж заняться машиной. Он звонил Санни, но тот не отвечал. Оли не хотелось держать у себя машину. Вдруг с ней вышла какая-нибудь история. Зачем ему лишние неприятности с полицией? Тогда Оли позвонил старику Феррере и обо всем рассказал. Тот велел ему сидеть тихо и ждать, пока от него не приедет человек, который позаботится о машине. Оли вышел отогнать машину подальше во двор, чтобы и глаза не мозолило. Когда он вернулся, вид у него был почище, чем у Пили. Посерел весь, и руки трясутся. Я спрашиваю, что случилось? А он ничего не объяснил, только велел побыстрее сваливать и помалкивать о том, что я здесь был. Больше он ничего не сказал, только твердил, чтобы я поторапливался. Позже я узнал, что к толстяку нагрянула полиция, потом Олли вышел под залог и сразу же пропал. Клянусь, это все, что я знаю. — Пушка тогда зачем? — Пару дней назад сюда заходил один из людей старика. Эмма судорожно сглотнул. — Бобби Сциора. Он спрашивал меня о боли, и был ли я там в ту ночь. Я ответил, что меня там не было. Но он не очень мне поверил. Эмму Эллисон вдруг заплакал. Он поднял забинтованную руку и стал медленно раскручивать бинт на одном из пальцев. «Он прихватил меня с собой прокатиться!» Эмма снял повязку и увидела поясывающее палец кольцо ожога и огромный волдырь. «Это след от зажигалки! Он прижигал мне пальцы автомобильной зажигалкой!» А спустя сутки толстяк Олли Отц расстался с жизнью.